Рис с орехами и имбирем. 100 граммов бурого риса, 1 луковица, 1 зубчик чеснока, 1 столовая ложка имбиря, 1 столовая ложка оливкового масла, щепотка зерен тмина, 750 миллилитров горячего овощного бульона, половина стакана тертого чеддера, половина стакана кешью, соль, перец. Почистить и тонко нарезать лук и чеснок. Положить лук, чеснок, имбирь и масло в большую жиропрочную посуду. Готовить в течение 3 минут. Добавить тмин, рис, горячий бульон и перемешать. Готовить, один раз помешав, в течение 25-30 минут. Прикрыть крышкой и дать постоять 10 минут. Подавать, посыпав тертым сыром и поджаренными орехами кешью.